Ну, пожимаю я плечами, можно и ловить, у нас опытных ребят хватает, не из числа школьников, а бывших военных, их можно использовать для формирования спецназов милицейских. А зачем нам такие спецназы, удивляется Брежнев, у нас бандформирований нет, кажется. Ну, пожимаю я плечами, зато у нас есть целые регионы, где преступность имеет организационную структуру по образцу мафии. Это Грузия, в первую очередь. Товарищ Шеварднадзе там тысячами коррупционеров сажал, а только мало что изменилось, потому что власть воров имеет силу, не меньшую, чем у власти законной. Брежнев смотрит на меня очень внимательно и не перебивает. Это пример того, продолжаю я, как преступность разъедает социалистическую идею. В регионах воровская субкультура очень активно ширится и крепнет. Школьники в повседневной жизни активно используют уголовный жаргон, а порой даже хотят быть похожими на героев воровского мира. Опять же молодежные группировки в Татарской АССР, на Урале, в Сибири. Там проблема более широкая, чем чисто криминальная, но и влияние зоны нельзя сбрасывать со счетов. И это я не говорю о надвигающейся огромной проблеме наркотиков. Вот уж действительно похлеще чумы. Эскобар в Колумбии поставил производство кокаина на поток, и другие не отстают. Да что Колумбия, у нас самих Афганистан, Узбекистан, Таджикистан. И что же ты предлагаешь? Прищуривается царь-батюшка. С одной стороны просвещение, причем такое, чтобы не вызвать обратную реакцию, а с другой, подготовка законодательной базы и решительная битва. Нужно сделать так, чтобы воров в законе можно было привлекать к ответственности только за то, что они называют себя таковыми. Проанализировать итальянское и американское законодательство и принять самые жесткие по отношению к преступности меры. Но это нужно комбинировать с борьбой с коррупцией среди госслужащих и неукоснительным соблюдением законности со стороны органов внутренних дел, прокуратуры и суда. Вот, Юра, скрежещет Ильич, ты же по кадрам спец, видишь, каких тебе надо сотрудников набирать. Юношеский максимализм с него сойдет, а разумное зерно останется. Юношеский максимализм, понятно. Ну, собственно, я и не ждал, что генсек кинется вскачь притворять мои идеи или даже просто о них серьезно задумается. Более того, ожидал, что он меня одернет, поскольку оценки действительности я вынес довольно резкие. Так что, диссидентом не назвал и то хорошо. Но, в любом случае, в голову ему я подкинул жука, а может и парочку. И жуки эти теперь будут тихонечко жужжать и ползать, напоминая о том, что я наговорил. Так что глядишь, когда речь об этих вопросах зайдет на высоком государственном уровне, мои сегодняшние слова выплывут из памяти в качестве собственных соображений вождя. Да, Леонид Ильич, кивает его зять, вы правы, работа идет в этом направлении, начиная с раннего возраста, через ЮДМ, например, но, думаю, нам нужно внимательнее подыскивать молодые таланты и привлекать к учебе и будущей работе. Врет, про ЮДМ я только в книжках читал, а на самом деле у нас в школе, например, ничего подобного и не было ни сейчас, ни в прошлой жизни. Да что в школе, во всем городе и целой области, это я точно знаю. Когда я выхожу от Брежнева, начальник охраны делает мне замечание за то, что я засиделся и нарушил график генсека. Я киваю, дедушке спать пора, хотя, 74, даже язык не поворачивается этот возраст старостью назвать. Меня подвозит Чурбанов. При водителе мы говорим на отвлеченные темы, главным образом о свадьбе. Первым делом, оказавшись дома, я звоню Платонычу. Трыня уже спит, с ним все хорошо. Большак малость принял на грудь, снимая стресс от пережитого. Понять можно, я и сам с Ильичом по чарочке опрокинул. В общем, все норм. Дядя Юра, а чего Андрюха в Москве торчит? Каникулы же. Так я ж тебе говорил, девочка появилась. А девочка почему в городе все лето? Вот уехала, как раз, с родителями на море. Так что теперь и Андрея можно будет выпнуть. Так пусть в Геленджике останется после свадьбы. Не захочет. Чего он там один будет делать? Мы ведь все разъедемся. Я уже договорился в лагерь его отправить в Анапу, так что не переживай. Утром, поговорив с Наташкой, успокоив ее и подбодрив, отправляюсь на Лубянку. Первым делом иду к Злобину. А, Супермен, кивает он, когда я вхожу в кабинет. Садись. Как там Леонид Ильич поживает? Орден обещал? Не обещал, усмехаюсь я. За что? Обычная рутинная работа. Скромняга, сияет Денира. А как там наш поваренок поживает? В свою очередь спрашиваю я. Да похуже, чем генсек, мне кажется, хмыкает он. Будем его по всей строгости закона привлекать. Похищение, террористическая деятельность, угрозы. Письмецо, кстати, ты принес то, что было в камере хранения? Да, принес. Тянусь я во внутренний карман. Давай, и фотографию заложника тоже. Я протягиваю. Хорошо, все будет в закрытом режиме проходить, но, думаю, впаяют ему по полной программе. По самое не балуйся, хмурюсь я. Можно и так сказать, наверное, усмехается он. А с остальными участниками как дела обстоят? Кто они такие вообще? Да, кстати, покушение на убийство нетрезвого прапорщика тоже ему предъявит, смеется Злобин. Шучу-шучу. А что остальные? Подельники, ясное дело. Девица и парни, его агенты, мечтали в штат попасть. Их особо наказывать не будут, но про контору могут точно забыть. Прапору по ушам надают. По жопе он уже получил, теперь и по ушам получит. Свиней заколют и на гуляш пустит. Никого не забыл, а что за агенты? У него много было? Много, да, он целую сеть организовал, пока работал. А Марина как там? Спрашиваю я. Марина, это та, что парней твоих покрошила. Вот именно, она же в больничке была. Ну, подлечили ее, чтобы тут же жизни и лишить. Хотя, на самом деле, с ней еще не закончили. Она говорит, приказы исполняла да только тот, кто ей эти приказы давал, выкрутился в тот раз, а теперь к новому делу все это будет присовокуплено. В общем, ничего хорошего их не ждет. Но ты можешь про них забыть. Никто из них тебе на глаза уже не попадется, это точно. Стопроцентная гарантия, если только очная ставка, но это вряд ли, смысла нет. Понятно, я киваю. Ну, что, пойдем к шефу, а то он уж истосковался по тебе. Где, говорит, Брагин, да где Брагин, понимаешь ли, у Андропова сегодня говорим о дебильном горбачевском сухом законе и расцвете бутлегерства, уничтожении виноградников и его непонимании важности виноделия и просвещения. Ну и, разумеется, я снова перехожу на борьбу с преступностью, повторяя то, что уже говорил Брежневу, только в расширенном варианте, с описанием опыта Саакашвили. Сам он мне не нравится, но кое-что полезное из его дела извлечь можно. Персона вызывает интерес, и я рассказываю, что помню о Грузии. Гамсахурде, Шеварнадзе, революция рос, борьба с коррупцией, борьба с законниками. Смысл был в том, что он превратил полицию в организацию, оказывающую услуги населению, говорю я. Перетряхнул, конечно, всех и вся. Шеварнадзе тоже все перетряхнул в Грузии в начале 70-х, пожимает плечами Андропов. 30 тысяч человек арестовал в связи с коррупцией, да только все без толку. Так что об эффективности идей твоего Саакашвили сложно судить, учитывая, что его политику последователи не продолжили и что-то откатилось назад. Так, да, Юрий Владимирович, но идея с зонами исключительно для воров в законе очень интересная, и привлечение к суду только за признание себя вором в законе тоже стоит обдумать. Пожалуй, ты прав, нужно изучить законы других стран на эту тему и предусмотреть возможность прихлопнуть всех разом. Думаю, у населения это вызвало бы огромную поддержку, киваю я, гораздо большую, чем проверки в кинотеатрах в рабочее время. Производительность труда на должный уровень невозможно поднять дисциплиной. Дисциплина – это очень важный показатель. Если все рабочие на перекуре, детали сами себя не выточат. Это верно, соглашаюсь я. Но один станок с ЧПУ, условно говоря, сделает больше, чем 10 самых дисциплинированных токарей. Мы уже отстаем, поэтому нам нужно срочно озаботиться переоснащением производств, переходом на новые технологии, чтобы не сосать лапу, когда нас отрежут от западных технологий невероятным количеством санкций. Впрочем, лучше было бы сделать так, чтобы никому и в голову не могло прийти эти санкции объявлять. Да мы постоянно под санкциями, пожимает плечами председатель. Стоит ли этого опасаться? Сейчас мы почти все можем делать сами, но когда технологии убегут вперед, станет посложнее. Так что надо брать ученых-экономистов и внимательно изучать опыт Югославии и Китая. То есть, ты считаешь, змеиным взглядом смотрит на меня Андропов, что мы должны свернуть все достижения октября и вернуться в рабство и эксплуатацию капитализма? Я полагаю, говорю я, чуть подумав, что мы должны быть передовым технологическим государством с развитой экономикой, высоким уровнем социальной защиты населения, высоким уровнем жизни, равными правами для всех, с равными возможностями и уверенностью в завтрашнем дне и высочайшей производительностью труда. Боюсь, При полностью государственной собственности на средства производства это невозможно. Придется создавать частный сектор, новый НЭП. Если уж мы называем себя ленинцами, давайте вернемся к этой идее Ильича. Она ведь не исчерпывается тем, что было сделано в первые годы советской власти. Ну, и в политической жизни со временем должна появиться конкуренция. Вы же сами, вроде, хотели бы двухпартийную систему внедрить. Но это не сейчас, разумеется. Имеющаяся крепкая партийная вертикаль необходима для проведения реформ. И, кстати, я горячо поддерживаю вашу идею по проведению новых административных границ регионов, не соответствующую границам республик. Нарисовать утопию, качает головой Андропов, дело нехитрое. А вот притворить ее в жизнь гораздо сложнее, чем просто нафантазировать. С этим не поспоришь. Как и с тем, что к реальному планированию реформ меня вряд ли допустит. Но на этапе предоставления информации я могу пытаться влиять на принятие решений, могу, стало быть и буду. Проведя полдня в КГБ я уезжаю. Прежде чем отправиться в ЦК ВЛКСМ, я заезжаю в Москву, в казино. «О, Егор!» – радостно восклицает Лида. «Привет, как дела?» «Всяко было», – киваю я. «Но чтоб так хорошо, еще ни разу». «О!» – смеется она. «Здорово, Свет и Ферик там сидят». Она показывает рукой в сторону, где вдали за стойкой размещается наш штабной столик. «Здравствуйте, господа хорошие!» «Приветствую я своих криминальных дружков». «Привет, Егор!» – радостно улыбается Ферик. Свет тоже выдавливает что-то вроде улыбки. «Ну, как поживаете?» «Чего нового? Рассказывайте, говорите». «Даже не знаю, с чего начать», – качает головой Ферик. «Прессуют нас по-черному, пока ты там неизвестно чем и с кем занимаешься». «И кто же прессует?» «Хмурюсь я». «Менты?» «Нет, сейчас сам увидишь», – поджимает губы Цвет. «Припрется сюда кент один, грузин. Я тебе все телефоны оборвал уже, а ты вдруг раз и сам нарисовался. Ну вот, опять грузин. А как ты хотел?» «Не опять, а снова. И чего он хочет?» «Хочет», — делает грустное лицо Ферик. «Да хера чего? Да вон, приперся уже. Я поворачиваюсь. Точно. Деловые, шапка-бобер, рука-карман. Шапок нет, разумеется, но взгляды, как из немого кино, когда все эмоции должны быть написаны на лицах. Пошли», — кивает Цвет, вставая из-за стола. «Мы подходим к гостям. Их трое. Костюмы на них элегантные, но натуру не скроешь, так что с первого взгляда видно, каков род занятий этих модников. Лица серьезные, волосы черные и волнистые, носы крупные. Здорово», чуть брезгливо и чуть свысока говорит тот, что стоит впереди других. «Неплохо ты тут окопался, я смотрю. Я-то думаю, что этот Цвет такой заносчивый. Почему так ведет себя? А у него головокружение от успехов началось. Ну, оно и понятно, сидит здесь с видом на Кремль и думает, что стал самым главным. Да, ему лет 40, он худощавый, с выпирающими скулами, впалыми щеками и злым взглядом. Дружелюбием здесь и не пахнет. «Здравствуй, Антип», — кивает Цвет. «Проходи, присаживайся, гостем будешь. Гамарджоба, Геноцвали», — ухмыляюсь я. «Знаю, что Геноцвали незнакомым людям говорить не принято, это вообще как бы не к месту, что ли, и показывает, насколько я не в теме, но я специально так делаю. Позлить хочу, потому что очень уж мне этот напыщенный Антип не нравится». «Кто такие?» – спрашиваю я, подмигивая. «Эй!» – театрально и резко поднимает он руку с растопыренными пальцами. «Тебя не учили со старшими говорить. Это кто?» – спрашиваю я у Цвета, невежливо показывая на экспрессивного посетителя пальцем. «Ни о чем договариваться с ним я не буду, это уж точно. Так что могу себе позволить резко и предельно четко обозначить позицию». Ферик заметно нервничает, а Цвет, качнув головой, решается принять мою игру. «Это Антип Тифлисский», — поясняет он мне. «Просить у нас что-то собирается». «Тифлисский?» — поднимаю я брови. «Нескладно как-то. Вот если бы Антип с Антип или с мыса Казантип, было бы интереснее. Но он из Тбилиси», — пожимает плечами Цвет, едва заметно улыбаюсь. «Давайте, братья, проходите к столу». Антип бледнеет. «Просить?» — переспрашивает он. «Я просить не привык. А то, что мое по праву, я забираю силой». «Ух ты», делаю я удивленное лицо. «Будет что-то там силой брать. Интересно посмотреть было бы». «С этим», кивает на меня Антип, «разговора не будет». «Значит, не будет», пожимаю я плечами. «Нам вообще пох, ты же сам поговорить хотел. Или это мы тебя просили прийти?» «Нет, мы не просили. Тебе пошли навстречу, выделили время, а ты жмешься, как целка. То буду, то не буду. Не хочешь, так чеши отсюда, нам-то еще проще будет». Посетители кипят гневом и, перекинувшись несколькими фразами, идут к двери. «Пожалеете», — бросает Антип перед тем, как выйти. «Бляха, ты переговорщик, а таз просто», — бросает Цвет, когда грузинская делегация убывает. «Зачем, Егор?» — хватается за голову Фирик. «Плохой мир всегда лучше самой хорошей войны. Только не в этот раз, Фархад Шарафович», — усмехаюсь я. «Он либо умоляет и подчиняется, либо плывет на три веселых буквы. Новые времена. Новые, веселые и безбашенные. Я делаю парочку звонков и возвращаюсь к своим соратникам. Так, ну что, вы не забыли про мою свадьбу?» Усмехаюсь я. «Не забыли», вздыхает Фирик. «Только не нужно было так обострять ситуацию с Антипом. Я некоторое время провожу в казино, втолковывая Фирику и Цвету правила новой жизни, а потом отправляюсь в ЦК. Спускаюсь на лифте и иду на выход. В сопровождении Алика и Вити подхожу к машине на парковке, берусь за дверку, как вдруг вокруг нас появляются черные тени. В центре Москвы, прямо у Кремля, нас окружают представители криминалитета Братской Республики. «Ну что, щенок, довольно щерится Антип, да выступался ты, нам так даже проще будет. Блин, их семеро, а нас только трое. Хотя, правда, на нашей стороне. Давай, рассказывай», усмехается Антип. «Антип, киваю я, оценивая расстановку сил. «Ты все сказал? 24. Не плачь, девчонка. Очень резкий ты, бро», говорит Антип и недобро щурится. «А ты очень говорливый», усмехаюсь я. «И еще предсказуемый. Что там у тебя, ствол или клинок?» «Кинжал, наверное, да. Ну а как еще? Если проблема не решается полюбовно, то есть если оппонент под тебя не прогибается, значит нужно решить силовыми методами, правильно?» «Правильно», щерится он. «Что же ты такой умный, а не догнал? Что я делать буду? Я тебе откровенно скажу, мне Цвет на один укус, ты понял меня? А вот ты еще щенок совсем. Не в обиду говорю, просто ты же молодой пацан, а слабину не даешь. Может, по глупости, а может, у тебя стержень железный, не знаю. Но опыта, по-любому, тебе не хватает, не знаешь людей. Ладно, решай, будешь биться втроем против семерых или со мной поедешь? Если поедешь, побазарим с тобой, может, еще и живым останешься. А если здесь, шансов нет вообще». Он делает знак, и вмиг у всех семерых оказываются в руках здоровенные кинжалы. «Вы прямо рыцари», качаю я головой. «Хотя нет, скорее, разбойники с большой дороги, ушкуйники. Жило 12 разбойников и Кудияр атаман. Слыхал песню такую? Послушай, поучительная. Хорош помелом чесать, за мной идеи». В руках у Алика и Вити появляются пушки. «Мы и голыми руками, без стволов», улыбаюсь я, «за 2 минуты вас семерых уделаем. Не веришь, не хочешь, значит, по-хорошему», злобно бросает Антип и мотает головой. Трое из его людей тоже достают пистолеты. Подготовленные какие? Стволы, явно, здесь приобретены, не летели же они с ними в самолете. А по-хорошему уже и не может быть, хмыкаю я. «Ты пришел ко мне в дом, можно сказать, начал строить из себя не пойми кого, нож в руку взял, грозить начал. И думаешь, после этого может быть по-хорошему? Что ты должен сделать, чтобы я тебя простил? Как думаешь?» От такой наглости Антипаш присвистывает. «И знаешь», подмигиваю я, «ошибся ты, когда сказал, что я людей не знаю. Посмотри вокруг, оглянись, прошу тебя». Он оглядываться не спешит, опасаясь, что я пытаюсь отвлечь его внимание. «Мне, конечно, очень хочется своими руками начистить, мягко говоря, ему рожу, но и без меня есть кому». Антип подступает за своих бойцов и только тогда оборачивается. А сзади подходят мои отряды. Люди в хаке выскакивают из Кубани и бегут к нам. Они быстро замыкают кольцо вокруг мафиозников, так что те даже охнуть не успевают. И, не давая им опомниться, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Все происходит быстро и четко. Парни работают слаженно и не привлекая внимания. Здесь полно машин, рядом несется железный автомобильный поток, прохожих нет, никто ни на кого не обращает внимания. Тела павших джигитов быстро закидывают в карету скорой помощи и увозят на утилизацию. Из всего бандитского отряда остается один Антип. «Давай только без истерик, ладно?» «Прошу я, думать надо было раньше. Как видишь, ты очень сильно ошибся. Вы все там ошиблись, походу. А ошибки в наше время очень дорого обходятся. Восклицает Антип, бешено вращая глазами. «Что ты сделал, а? Скажи спасибо, что сам живым остался, доверительно говорю я и подмигиваю. Мы с тобой не увидимся больше, я на это надеюсь. Тебя сейчас в аэропорт отвезут и посадят на самолет. Прямо к нам вплотную подъезжает черная «Волга», и из нее выходит трое квадратноликих джентльменов в штатском. Прямо на борт заведут, киваю я, и проследят, чтобы у тебя все хорошо было, понимаешь, да? Деньги за билет приготовь, не забудь. Антипа шарашенно хлопает глазами. Так вот, продолжаю я, ты когда прилетишь в свой Тифлис, встретишься с ворами и скажешь им следующее. Туда, где цвет, вы можете прийти только если он разрешит, и делать вы сможете только то, что он вам скажет, и отдавать ему будете столько, сколько он назначит. Ни Питер, ни Москва, ни Сочи, ни Геленджик, равно, как и другие города, вас не ждут. Бакинским тоже передай, это их касается. Капита Амика, ошибку делаешь, пытается держать он лицо. Ваши узники у меня уже имеются, никак откупиться не могут, слыхал про такое? Так вот, за твою сегодняшнюю дерзость я тебе назначаю штраф, 5 миллионов. Слышишь меня, Антип, пока не заплатишь, чтобы ни один из вас здесь не появлялся, буду уничтожать хладнокровно и беспощадно. Ты все запомнил? Алло, запомнил, я тебя спрашиваю. Он сжимает челюсти и играет желваками. С каждым из вас, говорю я, будет то же самое, что и с твоими людишками. А продолжите меня злить, я сам приеду в ваш Тифлис и выверну каждого из вас наизнанку, а потом скажу, что так и было. Если хотите войну, вы ее получите. Жалеть будешь, хрипит он. Неуважительно разговариваешь, качаю я головой. 7 лямов, не 5, а 7. Так это сказал, ну, вроде все. Да, кажется, все. Ну, будь здоров, Антипа, сказантипа. С деньгами не затягивай. Злобинские громилы запихивают его в тачку и сами садятся с двух сторон от своего подопечного. Машина уезжает. Мы с парнями тоже уезжаем. На самом деле, закон для борьбы вот с этими ребятишками, конечно, нужен, да только пока его примут, думаю, я как судья Дредд, буду сам и следаком, и присяжным, и палачом. В нашем отделе все находятся под впечатлением от предстоящих перемен, и даже Ирина встречает меня благосклонно, несмотря на мое несвоевременное появление на рабочем месте. «Значит, увольняешься?» – спрашивает она, и я чувствую в этом вопросе легкую, тщательно скрываемую грустинку. «Ну уж нет, Ирина Викторовна», – качаю я головой, – «не дождетесь. Зачем мне трудовой стаж прерывать?» «Не поняла», – хмурится она. «Передумал уходить, а чего столько тревоги в голосе?» «Смеюсь я, расстроилась, что я остаюсь. Брагин, не зли меня». «Ладно, не буду, великодушно соглашаюсь я. Не злись, если не хочешь. Так что, в армию меня призывают, вот что. Через две весны отслужу, как надо и вернусь. Не плачь, девчонка, в общем». Так призыв только закончился. Проглатывает она девчонку безо всякой реакции. «А ближайшие полгода что ты будешь делать? Нервы мне мотать? Не волнуйся, меня по высочайшему повелению через 2 недели призовут. Дадут жениться и примут под белые рученьки. Ты, кстати, не забыла, что у меня свадьба? Такое при всем желании забыть невозможно», чуть щурится она. «Ну, вот и хорошо, погуляем, повеселимся, значит? Да, посмотрим», пожимает она плечами. Входит Лена Иванова. «Здрасте, Егор Андреевич», — говорит она с улыбочкой. «У вас там посетитель. Кто же?» «Удивляюсь я. Прокурор какой-то», — пожимает она плечами. «Пожилой дядечка, довольно скромный и уважительный». «Ну, надо же», — с улыбкой качаю я головой. «И скромный, и уважительный. Точно ко мне? Ошибки нет, мной такие обычно не интересуются. Я его отвела в малый конференц-зал. Там сегодня никаких мероприятий нет». «Ладно», — говорю я, — «благодарю за информацию. Но я еще вернусь, и ты мне расскажешь все последние известия, хорошо?» «Ирина Викторовна, вам нужно для Елены новую должность ввести, пресс-секретаря. Иди, к своему прокурору», — кивает Новицкая. «Смотри, только недолго. Через час у нас совещание по текущим вопросам. Здравствуйте, Егор Андреевич». Действительно, дядечка пожилой и спокойный, выглядит доброжелательно. Впрочем, доброжелательность и спокойствие на фоне профессиональной принадлежности скорее настораживают, чем притупляют бдительность. «Здравствуйте», киваю я и подхожу, уверенно протягивая руку. «Мне кажется, мы с вами раньше не встречались». «Все верно», соглашается он и, поднявшись из-за стола, отвечает на мое рукопожатие. Он сухонький и маленький, в поношенном черном костюме. лицо изъедено глубокими морщинами, волосы абсолютно седые, белые, а глаза, глядящие через очки в тонкой металлической оправе, усталые и внимательные. Я делаю приглашающий жест, и мы присаживаемся за стол напротив друг друга. В углу на белом постаменте белый гипсовый Ленин слепо и безразлично смотрит поверх наших голов, проникая всеми помыслами в неизбежное коммунистическое грядущее. Были бы у него руки и ноги, можно было бы пригласить на свадьбу, как каменного гостя. «Мы еще не встречались», — кивает посетитель. «Зовут меня Иван Трофимович Катюшин, я следователь прокуратуры, младший советник юстиции. Младший советник соответствует майору, то есть чин не самый высокий, учитывая возраст. Причин такому может быть много, например, крупный залет, затормозивший карьеру или излишне принципиальная позиция и стремление рубить правду матку там, где следовало бы попридержать коней. Как интересно, чуть хмурюсь я, предчувствуя, что за визитом этого дедушки может стоять что-то не самое приятное. Какой же интерес у следователя прокуратуры к моей скромной персоне? Ну, лукаво улыбается он, не скромничайте, не скромничайте, молодой человек. Персона ваша весьма интересная, я тут справочки навел. Вы в аппарате ЦК комсомола трудитесь, имеете государственные награды, знакомы с выдающимися деятелями современности и даже, как говорят, с самим генеральным секретарем встречались за рюмочкой чая. Я молчу, не понимая пока, куда это он клонит. Это все хорошо, конечно, продолжает он, убирая с лица улыбку. Но знаете, чем социалистическая законность отличается от всякой прочей, буржуазной и капиталистической? Конечно, знаю, киваю я. О, это замечательно. Значит, вы понимаете, что в нашей стране закон один для всех, невзирая на звание, должности, знакомства и былые заслуги. И примеров, когда все эти видимые знаки отличия и доблести вмиг обесценивались и не могли обеспечить преступнику никакой защиты, превеликое множество. Точно, правдоруб. А может и сам репрессированный, несмотря на былые заслуги. Хм, знаю, Иван Трофимович, знаю. Это хорошо, значит, мы говорим на одном языке. Я, например, считаю, что перед законом все равны, и будь ты хоть генеральным секретарем, а если чего нарушил, имей мужество ответить по закону. Я прав, несомненно, пожимаю я плечами. Ну, а раз так, нам будет с вами легко найти общий язык. Тут вот ведь какое дело. Мы проверяем деятельность органов внутренних дел, получивших заявление о покушении на убийство гражданина Зевакина. Знаете такого? Имел неприятность познакомиться. Неприятность? То есть он вам по какой-то причине неприятен? Очень неприятен. И, думаю, не мне одному. Он, знаете ли, имеет репутацию домогателя и насильника. Так что неприятелей, надо полагать, у него может быть много. Странно, а я вот ничего об этой стороне его личности не слышал. Коллеги его характеризуют крайне положительно, и руководство тоже. У нас будет несколько вопросов к вам. Вас задерживали, насколько мне известно, по заявлению от названного гражданина, оказавшегося жертвой преступления. Задерживали по ложному доносу названного гражданина. И чем же вы вызвали его гнев, что он решил вас оболгать? Иван Трофимович, признаюсь, тема эта не очень приятна, потому что действия Зевакина вызывают у нормального человека отвращение. Так что, если у вас нет официальных полномочий требовать от меня ответов, я воздержусь от комментариев. Скажу только, что был отпущен из-под стражи, поскольку имею свидетельство нескольких человек, подтверждающих, что не мог находиться на месте преступления во время его совершения. Хм, в материалах нет никаких свидетельств. Вы не могли бы пролить свет, кто эти таинственные свидетели? Ничего таинственного, пожимаю я плечами. Но, поскольку вы, как я понимаю, горячо радеете за соблюдение социалистической законности, давайте тогда будем все действия совершать в соответствии с законами и порядком проведения существующих процедур. Если вас интересуют официальные ответы, вызывайте меня повесткой, и я обязательно явлюсь и откровенно отвечу на все вопросы. А сейчас прошу меня простить, у меня еще очень много дел. Понимаю, кивает он с едва заметной ехидной улыбочкой. На всякий случай, просто, чтобы внести ясность, хочу сказать, что я уже пенсионер, так что обычные рычаги давления, такие как задержка очередного чина либо даже угроза увольнения, на меня не действуют. Ну, и вы должны понимать, что дела не могут заканчиваться ничем. А я, к тому же, привык доводить их до конца. Я смотрю на часы и улыбаюсь. Ну, что же, к сожалению, у меня уже не остается времени и, хоть беседа и была ужасно милой, я вынужден бежать дальше. Рад был с вами познакомиться. Взаимно, молодой человек, взаимно, отвечает Катюшин. Бегите, раз время поджимает, но мы с вами обязательно увидимся в ближайшее время. Я вам обещаю, глаза его так и лучатся мудростью. Вот же, Репей, понимаешь ли, у меня сегодня ужин с Евой, а завтра мы оба улетаем, я, в Геленджик, она, во Франкфурт. А теперь вот нужно еще и с Анжелой Степановной пересечься. Блин, времечко, давай, уже чуть помедленнее. Привет, улыбается Анжела Шелюхова, усаживаясь за не очень чистый столик в кафетерии. Что будешь, Коржик? Спрашиваю я с улыбкой. Коржик, она хохочет, прикрывая рот рукой. Нет, Коржик не хочу, спасибо. Я покупаю несколько эклеров и 2 стакана кофе с молоком, для нее и для себя. Вот что, Анжелочка, говорю я, покончив со стандартными расспросами, типа, как служба, как дела и как личная жизнь. Партия дает тебе ответственное задание. Какая партия? С улыбкой уточняет она. Геологическая, естественно. Она заливается, как хрустальный колокольчик. С такой девушкой можно легко почувствовать себя самым остроумным человеком в мире, королем стендапа. Так-так, кивает она, отсмеявшись. Дело о домогательствах и притеснении на сексуальной почве. На половой, уточняет Анжела. Вот именно. Послушай, я объясняю, что есть такой неприятный чел, находящийся в настоящее время на излечении, и есть множество пострадавших от его действий девушек. И наверняка подобная же картина была на предыдущем месте работы. А еще имеется безнаказанность, круговая порука и угрозы. В общем, целый набор настоящих мерзостей. Ну, качает она головой, внимательно выслушав все, что я сообщаю. Понимаешь, я, конечно, очень сочувствую всем пострадавшим, но скажу тебе откровенно, дело проигрышное. Начальство позвонит куда следует, там скажут, что это дискредитация внешнеторгового предприятия, очернение и клевета. Мне же еще и по голове надают. Да и девушки, я больше чем уверена, не захотят, чтобы все узнали, через что им пришлось пройти. Поэтому, парирую я, именно тебе и предстоит взяться за это трудное, но непростое расследование. Расположи к себе этих девушек. Уверен, с твоим чувством эмпатии это будет совсем нетрудно. Убеди, уговори, пожалей и заставь, а поддержка тебе будет оказана самая высокая. Лично товарищ Чурбанов возьмет тебя под свое крылышко. Это замминистра, что ли? Хмурится она. Вот именно, подтверждаю я. Как-то это неправдоподобно звучит, пожимает она плечами. Ну, ты же ничего не теряешь, начни потихонечку собирать информацию. А когда замминистра тебя вызовет и даст задание, ты будешь уже подготовлена и не ударишь в грязь лицом. Поверь, Анжелика, это дело словно специально создано для тебя. Красивая, мягкая, но волевая и целеустремленная, непреклонная, не знающая преград, перспективная и очаровательная. Не знаешь, о ком это я? Она смущается и краснеет от комплиментов. Ну и, разумеется, соглашается. Вот и хорошо. Утром с парнями еду в аэропорт. Сначала заезжаем за Трони, а потом уже в порт. Ну, что такого, просто свадьба, не впервой, к тому же, а вот глядишь ты, сердце стучит, волнуется, трепыхается. Нет, я молчу, конечно, ухмыляется Витек, но, может, тебе накатить чего покрепче, Егорыч? Так, разговорчики в строю, хмуро огрызаюсь я, чего накатить-то, водки что ли? Что будет в буфете, того и накатить. Подключается Алик. Хочешь, я сбегаю, куплю? Я не понял, это что, типа травля? Усмехаюсь я. Никаких накатить. Вы знаете, что мы находимся в состоянии войны с лаврушниками. Нет, лыбится Виктор. Ну, так знаете. А кто такие лаврушники? Спрашивает Троня и тоже лыбится. Узнаешь, когда подрастешь. Мы стоим в накопителе и ждем приглашения на посадку. Люди вокруг, в основном, курортники, направляющиеся на море отдохнуть. Они оживлены, предвкушают радостные и беззаботные денечки. А я вот наоборот, предчувствую дни и годы, полные забот. Народу много, помещение забито, жарко и душно. Уже давно должны были начать посадку, но пока задерживают. Объявлений нет. И вообще, говорю я, смените тему. Когда, кстати, сами-то жениться будете? Вон дяденьки взрослые уже. Так у нас работенка такая, что по девкам-то особенно не находишься. Где же при таком раскладе невест найти? Вы прям открытый бунт решили устроить, качаю я головой. «Давай-ка, Андрюха, расскажи, что там за барышня у тебя появилась? Вон у юношей то любовь имеется, а у вас в это время меня окликают. Егор, я поворачиваю голову. Надо же, какая неожиданная встреча». «Действительно, неожиданная, соглашаюсь я. Вы какими судьбами, Николай? Так летим в Геленджик», улыбается он. «Вы же вроде хотели подольше в Калуге погостить». «Хотели», соглашается Николай Мурашкин. «Да Наталья всю душу вынула. На море, говорит, и точка. Вот и решили рвануть. Жена давно мечтает, ну и, как говорится, все совпало. Так что теперь едем». «Значит, вы всей семьей?» уточняю я. «Ну, да», радостно кивает он. «Вон девчата мои». «Действительно», подходит девчата, пробираясь сквозь очередь, выстроившуюся на необъявленную посадку. «Егор», радостно и по-детски непосредственно кричит Наташка, бросаясь ко мне. «Привет», подхватываю я ее на руки. «Здравствуйте, Егор», улыбается Наташкина мама Елена. «Вот это неожиданность. Вы тоже на море решили поехать?» «Решил», усмехаюсь я. «На свадьбу еду, на собственную. Знакомьтесь, это мои друзья Олег и Виктор, а это братишка двоюродный, Андрей». Наташка с интересом рассматривает Троню. «Очень приятно», кивает Наташкина мама. «Погодите, то есть у вас свадьба?» «Да, в эту субботу, 8 числа». «Вот это да, ну ничего себе, то есть, у вас невеста в Геленджике, получается?» «Ага», киваю я. «Вообще-то, она в Москве живет, но полетела чуть раньше. У нас родители недавно туда переехали. У Натальи там отец, он в милиции работает». «У Натальи?» «Да, невесту мою тоже Наташей зовут». «Поразительно», качает головой Елена. «Вот это совпадение, одно за другим. Елена это довольно приятная, симпатичная, милая. У нее светлые волосы и открытая улыбка, прямой носик, голубые глаза, губки пухленькие. Да и фигурка ничего. Пытаюсь представить, как будет выглядеть Наташка, когда вырастет. Да уж, соглашаюсь я и опускаю ребенка на пол. Тяжелая ты, а на вид маленькая такая. Все смеются. Вы уже знаете, где будете жить? Спрашиваю я. А то если хотите, подыщем вам жилье хорошее. У меня друзей и родственников в Геленджике хватает. Собственно, даже и подыскивать не надо. У нас много гостей приезжает из других городов, так что жилье есть. Мы почти всю гостиницу заняли и еще несколько домов частных. Неудобно, качает головой Николай, Наташкин родитель. Да и дороговато, наверное. Но ваш масштаб впечатляет. На этих словах Наташка сжимает мою руку. «Нет, будет недорого, обещаю, заверяю я, буквально бесплатно. И, кстати, приходите в субботу на свадьбу». «Спасибо большое, но мы же с ребенком», вздыхает Лена. «Мы Наташеньку одну не хотим оставлять. Все вместе приходите, там еще дети будут». «Откуда?» удивляется Наташка. «Я не успеваю ответить». «Егор, привет. К нам пробирается Верка Арефьева, наша однокашница из параллельного класса. Она будет свидетельницей. Ты тоже сегодня летишь?» «Ну, да», улыбаюсь я. Верка похорошела, стала наконец-то похожа на девушку, убрала уродскую скобу с зубов и, соответственно, перестала шепелявить. Ну, и стрижка плюс модный прикид. В общем, от той стеснительной замухрышки, которой она запомнилась мне по школе, не осталось и следа. Наташка дергает меня за руку. «Что?» Наклоняюсь я к ней. «Ты чего на нее пялишься?» шепчет она мне на ухо. «Ты с ума сошла?» Тоже шепотом отвечаю я. «Твою дивизию. Я все-все вижу», по-детски кивает она. «Насквозь. 25. В небеса. Ты же сама Верку позвала в свидетельницы». Тихонько смеюсь я. «Но я ведь не знала, что она так похорошеет», хихикает 8-летнее дитя. «Так, если ты и в 94 продолжаешь старую песню, кажется, на вопрос тетки из ЗАГСа я отвечу нет. Я тебе отвечу», смеется она. «Это шутка, ты понял, шутка. И, может быть, мне совсем не 94. Мало ли какие у меня соображения были, когда я это сказала. Сознавайся, ты меня всю жизнь будешь ревна». «Да не буду я», перебивает она. «Я же обещала, ничего не бойся». «Нет», качает головой ее мать, «Наталья наша просто влюбилась в Егора. Смотрите», взяла в оборот, что-то нашептывает ему. «Она у нас барышня деловая, любит команды давать. Ты с ней поосторожней». Все смеются. «А ты для чего на свадьбу напросилась?» Подозрительно и также шепотом спрашиваю я. «Посмотреть охота», пожимает она плечиками. «А ты бы на моем месте не захотел, сам себе паровозики дарил. Я до сих пор помню, между прочим». Вскоре объявляют посадку, и мы идем в автобус. В аэропорт у нас встречает девица, выделенная белой, отвечающая за расселение гостей, Толян с многочисленной группой подчиненных и, разумеется, Наташка. «Знакомься», — говорю я после обнимашек и целовашек, «это мои новые друзья Лена и Николай, а это их дочь Наташа». «Привет», — ласково улыбается Наташка, «а та, вторая или не знаю, какая она по счету, но та, что еще ребенок, смотрит на мою Наташку, не мигая и просто открыв рот. Ты красивая», — наконец, осознает она силу своих чар из прошлой жизни. «Я бы хотела быть такой же красивой, как ты». «Будешь», — смущается моя Наташка, «ты будешь намного красивее, как твоя мама». Верку и семью Мурашкиных увозят в гостиницу, а мы едем к моим родителям. Наташка живет у Гены. Наш дом еще не достроен, так что до свадьбы обитать будем у своих. А там отель и медовая неделя на даче деда Лени на озере Рица. Он настоятельно пригласил, так что отказаться было нельзя. Кроме нас никого не будет, только персонал и усиленная Толяном охрана. Ну, может, еще Галя приедет, но это не точно. «Ты чего так долго не ехал?» — кладет мне голову на плечо Наташка. «Я уж начала бояться, что ты передумал». Говорить, что в аэропорту в шутку чуть не передумал, пожалуй, не стоит, так что я благоразумно молчу, размышляя, сообщать ли вообще о том, кто такая эта маленькая девчушка. Не мог вырваться, вздыхаю я и нежно целую свою невесту в висок. «Егорка, иди завтракать, будет меня мама». Ну, вернее, это она думает, что будет. Я уже давно не сплю. Зарядка, растяжка, бритье, мытье. Торопиться некуда, но я поднялся рано, как перед экзаменом. Малость мандражирую. Хорошо, что дурацких выкупов и испытаний не будет. Наташка не любительница этой ерунды, да и молодежи, честно говоря, практически нет. Несколько предшествующих свадьбе дней пронеслись в жуткой суматохе. Встречи, обеды, ужины, подготовка, примерка и всякое такое прочее. И это при том, что мне в плане подготовки вообще ничем не пришлось заниматься, всю нагрузку взяла на себя Наташка. Ну, если честно, не только Наташка. Самое деятельное участие приняла Галина и Белла. Белла выделила помощницу, но и сама, своими ручками сделала очень и очень много. «Невероятно», — вчера сказала мама. «Чем ты ее взял?» «Просто околдовал. Ты знаешь, как ее называют за глаза? Кого?» «Да начальницу мою, кого же еще? Ее называют Железной Белой, потому что она очень жесткая. Но не с тобой, надеюсь. Как тебе работа, мам?» «Нормально. Зарплата хорошая, грех жаловаться. Да и загрузка не чрезмерная, так что нормально, Егорушка, нормально. И с Белой лично я, собственно, не пересекаюсь, занимаюсь своими бумажками и все. Плановый отдел, рутина. Но там тетушки такое говорят, ты не представляешь. Волосы на голове шевелятся. Не слушай, люди любят посплетничать о том, чего нет на самом деле. Это точно, это точно». В общем, несколько дней пролетели быстро и хлопот было выше крыши. Одних только гостей, включая встречи и обеды, ужины. Так что, быть женихом, та еще работенка. «Ну, где ты там?» — заглядывает в мою комнату. «Просыпайся. О, ты не спишь уже? Знала бы, — сказала Андрюше, — чтобы тебя на море с собой взял. Он помчался искупнуться. А папа на работе уже?» «На какой работе? Ты что, во-первых, суббота, а, во-вторых, думаешь, он бы пошел на работу в день твоей свадьбы? Он за платьем моим поехал. Ах, ну да, точно. Мам, ну как тебе тут, не жалеешь, что переехала?» «Да, пока рано делать выводы, мы ведь тут без году неделя, но дом мне очень нравится. Место тихое, до моря недалеко, магазин рядышком, сад чудесный. За ним, правда, следить надо, но это ничего, мне как раз нравится. Но, самое главное, дом просторный и удобства все, как в квартире. Просто прелесть, честно сказать. Я, Егорка, даже ради одного дома только могла бы сюда переехать. А тут еще и работа. У отца вон тоже все хорошо. Мы очень довольны. Столько ты на нас потратил денег». «Да какие деньги, мам?» Она машет рукой. «Знаю я. Об одном только тебя умоляю, будь осторожен. Белла с ней все ясно. Ни для кого не секрет, чем она промышляет. Настоящая пиратка. Смотри, все рассчитывай, чтобы на тебе никогда все эти связи и отношения не отразились». «Нет, мам, не переживай об этом. Белла сама по себе, да и слухи очень сильно все преувеличивают, это я точно знаю. Ладно, иди завтракать. В день операции я не завтракаю обычно. Можно ли считать свадьбу операцией? Неизвестно. Выхожу на веранду. Окна раскрыты, воздух сладкий и солено-морской, пахнет летом, громко поют птицы. «Давай, смотри, какие помидорчики!» Мама ставит передо мной яичницу с сосисками и мисочку с нарезанными помидорами. Они приправлены солью и перцем и залиты душистым подсолнечным маслом. Мясистые, вкусные. Может, не ходить никуда? Так не хочется всю эту канитель. Я когда говорил про свадьбу, даже и представить не мог, что это будет настолько хлопотно. В прошлый раз все было совсем иначе. Появляется Трыня. Голова мокрая, трусы мокрые, красный от солнца и счастливый. Радж, тоже мокрый, вьется вокруг него. Ты смотри, не переусердствуй с загаром, подмигиваю я, а то будешь красный, как лобстер. Ладно, соглашается он, расплываясь в улыбке и тянется за колбасой и сыром. А кто такой лобстер? Режиссер нашей свадьбы, Галина Леонидовна Брежнева, деятельная, предприимчивая и изобретательная, желает, чтобы все было по высшему разряду. Ну, что же, давайте. Почему бы и нет? Ты смотрел «Крестного отца»? Спросила она у меня какое-то время назад, еще в Москве. Смотрел, ответил я. Хорошо. Помнишь свадьбу? У тебя будет лучше. Поверь мне. Верю, конечно, верю. Я выхожу из дома в темно-синем костюме, черных туфлях и с бутончиком розы в петлице. Мама при виде меня начинает вздыхать и тянется за кружевным платочком. Ну-ну, тихонько подбадривает ее отец и притягивает к себе, обнимая за плечи. Ну-ну, Андрей, ну, ты что, платье помнешь? Платоныч едва слышно крякает, оглядывая меня. Платье шикарное, Галя постаралась, в таком и в ласкала и в большой не стыдно заявиться. Портниха его чуть-чуть подогнала по маме, и теперь она выглядит неотразимо. Отец, Платоныч, Андрюха, все просто с иголочки. Они поедут сразу в ЗАГС, а я сначала за невестой. Пес бегает, волнуется, не понимая, что за движ, что происходит. Ему, конечно, здесь раздолье, большой сад, всегда можно побегать, воздух, травка, птички и все дела, но сейчас он явно нервничает. Раджа, мама тоже нервничает. Иди с глаз, не мельтеши ты-то хоть, не видишь, и без тебя тут. Перед домом стоит чайка, увитая белыми лентами, и толпятся люди в черном. Сегодня они в белых сорочках. Гвардия, почетный караул, кавалергарды новых времен. Ну, все, сыночек, с Богом. Крестит меня мама, а говорила, что неверующая. Все верят, все, кивает Толян, усаживаясь на переднее сиденье. Тебе ли не знать, помнишь, как мы с тобой в Ташкенте веселились? Знаю, Толик, знаю. И как такое забудешь? Все помню. За рулем Алик, а вот тачка приехала из Краснодара. Галя заставила Беллу выпросить ее у Медунова. Знал бы, запретил, но был поставлен перед фактом, так что теперь уже никуда не деться. Выезжаем. Милицейская «Волжанка» впереди, потом черная «Волга» с парнями, за ней наша «Лайба», и за нами еще парни и еще менты. Кортеж вызывает интерес. Люди оглядываются и показывают пальцами. Ну да, любопытно, что это за цыганские бароны здесь разъезжают под прикрытием милицейских сирен. Меня выходит встречать Гена, твою дивизию и мама дорогая вместе взятые. Ё-моё, батя, ну ты принц Монако, натурально, говорю я, качая головой, в смокинге, в бабочке, черном поясе, лаковых корках. Капец, прости, Лариса Дружкина, но если бы не зародившаяся жизнь в твоем чреве, увели бы твоего милого, с руками бы оторвали. Она чует, мне кажется, вьется вокруг него, увивается, а он сытый, пьяный и нос в табаке. Надо сказать, что пьяный совсем чуточку, но все же, взгляд шальной, игривый, и жизнь, как говорится, хороша, и жить хорошо. Ну, Гена, отдай мне твое сокровище, дядя Гена, усмехаюсь я. Ох, Егорка, если б не ты был, а кто другой, так и не отдал бы, качает он головой. Выкуп гони, а то, может, и передумаю еще. Побойся Бога, шепчет ему Лариса. Слушай женщину свою, смеюсь я. Держись за нее и не отпускай. Говори, где дочерь твоя? Скажи ей, жених приехал. Да здесь я, здесь. Доносится из дома и в дверях появляется моя красавица. Я буквально теряю дар речи, слепну, глохну и все остальное, со всеми имеющимися органами чувств. Только ради того, чтобы увидеть ее такой, стоило бы жениться. Тонкая, звонкая, трепещущая. Держите, держите меня, не то наброшусь на нее прямо сейчас. Какой там завтрак у Тиффани, какие там красотки Голливуда и Мосфильма и даже Наташи Ростова, юные годы. Все меркнет, все теряет смысл и превращается в прах, сгорая в ослепительном свете ее юной красоты. Твою дивизию, Пардон за бедность речи. Вот же угораздило меня. Сам себе завидую и не верю, и не понимаю, как это я, простой Иван-дурак, смог оторвать такую царевну. Она видит мое замешательство и смущается от этого. Краснеет, тушуется и не знает, что делать. Зато Галя, выскакивающая из-за ее спины с видом триумфатора, все отлично знает и понимает. «Чего ты стоишь?» — кричит она обалдевшему не менее моего фотографу. «Снимай, снимай, остолоп этакий. Фотограф на весь день — это мое ноу-хау, принесенное из далекого будущего». Он, опомнившись, поднимает камеру, заморский пентакс, и остервенело щелкает, будто анка-пулеметчица, благо импортной пленкой обеспечен на долгие годы вперед. Наташка, сияя, спускается по ступеням и восхищенно смотрит на меня. «Какой же ты красивый, Егор Брагин!» — шепчет она, а я, проглотив язык, смотрю на нее совершенно одуревшим взглядом. Сердце, кровь, что там еще внутри, я не знаю. Все кружится, взрывается, дрожит и стонет. Адреналин, окситоцин и природный героин, честное слово, это какое-то безумие. Нет, наконец, обретаю я способность говорить, по сравнению с тобой весь мир меркнет. Дебил косноязычный и пошляк. Как говорится, я старый солдат и не знаю слов любви. Мы садимся в машину, ждем, когда загрузится Галя и Гена с Ларисой, и выезжаем. Как говорится на детской пластинке, о, что это было за представление. Или как-то так, волнуешься, тихонько спрашиваю я. Я, страшно. И я, кивает она. Сейчас, отзывается Толян с переднего сиденья. Детки, сейчас усё будет. Бабах, хлопает пробка, вылетая в окно и обрекая нас на гнев Медунова или, что еще хуже, водителя Чайки. Плещется шампанское, искрится, сияет и бурлит в заранее припасенных хрустальных бокалах, лопаясь миллионами праздничных пузырьков. Пейте, детки, пейте. Совет да любовь, в натуре. Когда мы подъезжаем, разодетые, расфуфыренные и чудесные гости ждут у ЗАГСа. Они тоже хлещут шамп, текущий бурной рекой. Это что, спрашиваю я, фанфары, капец, это что-то с чем-то. Крики, цветы, трубы, голова идет кругом, голова идет кругом. Толстая, обаятельная и невероятно душевная ЗАГС-леди. Слова, слова, слова, которые невозможно связать в поддающийся осмыслению текст, а потом. А теперь я спрашиваю вас, Егор Андреевич Брагин, согласны ли вы взять в жены стоящую здесь Наталью Геннадьевну Рыбкину? Согласен, чего уж теперь, это я типа, чтобы не показаться самому себе сентиментальным дурнем. А вообще-то да, еще как согласен. Она, к счастью, тоже. Кольца, подписи, первый супружеский поцелуй, цветы, цветы, цветы, шампань. Наконец, немного успокаиваюсь, прихожу в себя и делаюсь в состоянии сфокусироваться на происходящем. Вокруг нас только улыбки и сияющие глаза. Мы стоим посреди зала, а гости подходят и поздравляют. Сначала родители, растроганные, взволнованные и немного опустошенные. Да, мы уже давно не живем с ними, но теперь это получает официальное подтверждение. Птенчики тю-тю, вылетели из гнезда. Мой свидетель Платоныч, Наташкина свидетельница Верка. Верка, несколько разочарована, свидетель явно не ее возрастной категории, но ничего, молодых парней хватает, вон, одних только мен-инблек сколько. Подходит Галя, Чурбанов, Денира, улыбаются, смотрят влажными взглядами. Новицкая обнимает нас обоих. «Какие вы красивые!» – качает она головой, роняя скупые комсомольские слезы. «Какие вы славные! Как же я за вас рада! Любите друг друга!» «Счастья вам и деток побольше, я вас тоже люблю». Шампанское приводит не только к телесному возбуждению, но и к пониманию смысла жизни. Дас, но это не точно. Медунов, Гурка, Цвет, Ферик, Айгюль. Сшиваем и сращиваем криминал и политическую элиту. Шучу, нет, конечно, все совсем не так, а вот и Мурашкины. Кажется, они охренели, узнав некоторых из гостей. Николаю подобрали костюм, как у моих парней, Лене тоже нашлось платье. А малолетняя Наташка обошлась тем, что было. Кажется, она довольно больше других. После ЗАГСа едем в ресторан, кортеж растягивается на полмира. Белла подобрала место просто у лед, с видом на море, практически на берегу, с шатрами и далеким морским прибоем. Это ресторан со своей территорией, идеальное место. Правда, до него надо еще доехать. Это фальшивый Геленджик, как раньше называлось Дивноморское. Гости отправляются туда первыми, а мы примерно полчаса фотографируемся у моря. А когда приезжаем в ресторан, нас встречает Кобзон с Магомаевской свадьбой, прямо под открытым небом. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Широкой этой свадьбе было места мало, и небо было мало, и земли. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок за фатой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. Точно, ослепительно молодая, в облегающем платье с длинной фатой. Горько. Раз, два, три, четыре, ну, и так далее. Праздник закручивается, градус счастья стремительно повышается и, конечно, Антонов, красавчик. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей. Бомба, полный атас, отжигают все по полной, капитально. Гурка, капец, выскакивает к Антонову Юрию Михайловичу. Поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту и в путь. Блюдо идет за блюдом, тост за тостом, песня за песней. Мурашкины охреневают. Кто ты такой, Егор? Это самая невероятная свадьба, не то что виденная нами, а вообще, которую можно было бы придумать. Я здесь ни при чем. Это все Галочка. Галочка, спасибо тебе. Это не я, это Белочка. Шоу-программа очень крутая. Помимо Кобзона и Антонова, выступают танцоры. А сейчас идет выступление иллюзиониста. А попозже вечером, когда дело уже будет к концу, состоится фейерверк, как я слышал, грандиозный, прямо с моря, с лодки, что ли. Наташка-мурашка прыгает и скачет под Антонова, но в голове у меня звучат другие строки, когда я смотрю на нее. Who wants to live forever? Кто хочет жить вечно? Who wants to live forever? Кто хочет жить вечно? Who dares to love forever? Кто осмелится любить вечно? Наскакавшись, Наташка подбегает к нам и, обняв невесту, а теперь уже молодую жену, задорно выпаливает. Ты не думай ни о чем, вот вообще даже в голову не бери, он ведь только одну тебя любить будет. Всю жизнь. Да, это точно. Что? Раскрывает глаза моя Наташка. Ну, спасибо и на этом. Смеюсь я. Ну что, ты счастлив, друг мой? Улыбается Де Ниро и обнимает меня одной рукой. Вы знаете, что похоже на Де Ниро. Улыбаюсь я в ответ. Знаю, конечно, он меня копирует. Точно. Слушай, Егор, говорит он, отводя меня чуть в сторонку. Думаю, тебе будет интересно узнать. Вчера Андропов провел совещание. Пригласил ученых-юристов, судей, теоретиков и практиков. И знаешь, зачем? Дал задание, сказал, чтобы они изучили возможность изменения законодательства. Догадываешься, в какой части? Да-да, принадлежность к преступным сообществам, поражение в правах криминальных авторитетов и все такое прочее, как раз о чем ты и говорил. Ну, как тебе? Как мне? А действительно, как мне? Я прикрываю глаза и твою дивизию. Твою дивизию. Я понимаю, что у меня есть новые воспоминания, новый слой, и я могу перебирать и менять их. Вот мои старые, а вот мои новые, как тени, перекрывающие друг друга, тени разных вариантов будущего, невероятно, и новые отличаются от старых, охренеть, охренеть, Горбачев, Ельцин, все как и раньше, да только я не мент, охренеть, я не мент, я чекист, ну, то есть Егор Добров, вот тебе, бабушка и Юрьев день, так, а что конкретно изменилось? Когда, в какой момент, это ж получается, получается, невесту украли, весело кричит кто-то, твою дивизию, блин, предупреждал же всех, чтоб без этого дурацкого фольклора, кому не имется-то, вроде и удальцов таких нет, если только Гена чудит, подходит Толян, он идет из здания, сюда, на террасу, где, киваю ему я, что, не понимает он, Наталья где, слышал, кричали, что невесту украли. Опасаться, на самом деле, нечего. Скорее всего, она поднялась в комнату на втором этаже, выделенную специально для нее. Может, пошла передохнуть или поправить прическу, а может и переодеться. Она о чем-то таком говорила. Хотя, меня бы она предупредила. Вообще-то у нас кругом охрана. У всех входов и выходов, у туалетов и фойе, у служебных входов, у кухни, у внешних ворот и по периметру. Да везде, реально. Но Толян относится к известию крайне серьезно. Пойдем в ее комнату. Мы поднимаемся, но здесь Наташки не оказывается. Блин, может, в туалет пошла. Точно никто не прикололся, на душе становится тревожнее. Андрюха предлагал устроить похищение, но я его просил выбросить эту хрень из головы. Да он на лужайке сейчас был, я его видел. Твою за ногу. По лестнице я спускаюсь, перескакивая через три ступени. В туалете ее нет. В зале нет и никто не видел, Куда она делась? Давай, быстро, узнай, кто покидал объект. Киваю я Толяну, а сам еще раз бегу в туалет, теперь в служебный. Нет, здесь ее тоже нет. Бляха-муха, фокусники. Кроме них никто в ближайшие 30 минут не выходил. Фокусники. Сердце ухает, проваливаясь в глубокую бездонную пропасть. Во рту моментально появляется вкус металла, будто я пулю за щекой держу. Да, вышли через служебный выход, погрузили реквизит в микроавтобус и поехали. Куда? Сейчас догоним и все выясним. Я тоже иду. Чеканю я. Оставайся здесь, Егор. Я тоже иду. Спорить бесполезно, он понимает. Мы выскакиваем через служебный выход, берем еще 4 парней с полным боекомплектом и на 2 волжанках рвем по дороге в ту сторону, куда выехали сраные факиры. Да проехал микроавтобус, подтверждает постовой мент, дежурищий неподалеку. Туда погнали, на джанхот. А что у нас там? Спрашиваю я Толяна. Он вжимает газ в пол. Деревня? Пожимает он плечами. Аэродром. Твою дивизию. Какой аэродром? Маленький, для кукурузников, чисто прогалинка. Давай, командуй, еще пару машин туда, немедленно. Сердце в груди стучит, как превысивший все допуски, мотор. Давай, Толик, давай. Суки, они не понимают, чем это кончится. Я же их на куски порву, вот этими руками. Вырежу, перестреляю всех. Толян вызывает подкрепление и дальше несется молча, притормаживая и подбрасывая газу. Челюсти сжаты, думает. Как они могли провести не кого-нибудь, а невесту через все эти посты и защиты, хрень какая-то. Быстрее, Толик, быстрее, быстрее. Вон они, впереди показывается силуэт колымаги. Точно они, думаю, да, у них такая же буханка была, думает он. Ну бляха же муха, Толян притапливает и мы несемся, как сумасшедшие ракеты. И когда мы долбанем, мало не покажется никому, никому. На какое-то время мы теряем фокусников из виду и... По всей видимости, проскакиваем какой-то незаметный поворот, куда они, скорее всего, нырнули. Где этот аэродром? Где-то здесь, напряженно отвечает он, всматриваясь в зеленые заросли, идущие вдоль дороги. Задняя машина отстает и возвращается, проверяя, не пропустили ли мы въезд. Вон, вон, вон, кричит Толян, резко тормозя. Вдалеке в прогале я вижу хвост самолета, твою дивизию. Здесь въезда нет, прилетает по рации. Давайте дальше по дороге. Толян снова газует, бросаясь вперед. И точно, да, холмы расступаются, открывая небольшую ровную площадку и грунтовый поворот. Мы резко входим в вираж, съезжаем с асфальта и несемся дальше по пыльной грунтовке. Влетаем на поле, поросшее травой, и я отчетливо вижу самолет с работающим двигателем и то, как 4 здоровых мужиков затаскивают в салон Ан-2 девушку в белом. 2 забираются на борт, а 2 остаются внизу. Вызывая вертолеты, кричу я и, схватив пистолет, по пояс высовываюсь в окно. Нас заметили. Похитители тоже хватают оружие и начинают палить. Ну, суки, держитесь. Я поливаю их огнем. Оружия в машине хватает, так что экономить незачем. 1. 2. Живой еще, тварь. Получай. Машину нещадно трясет и кидает на ухабах. Это, в конце концов, просто поле. Просто поле. Не успев закрыть дверь, самолет издает рев и трогается с места, выстреливая черным облаком дыма. «Давай, Толик, давай, поднажми».